Ну что ж, Эдуард, задумано неплохо. В архиве в эту ночь пройдет эпоха. Зюганов? Здрасте. Уважаю. Но выброси в окно венок. Ведь я живой, не понимаю, зачем его ты приволок. Да, вы живой. Живой, как Ленин. Не надо падать на колени. Ну, кто, скажите, из нас злее? Я или Ленин в мавзолее? Вы оба добряки, наши родные старики, лежали бы рядом в одном мавзолее, прижавшись плечо к плечу. Было бы вместе куда веселее и вам, и Ильичу. Мы помним вас, и мы вас любим, мы ваше дело не погубим. И даже в этот трудный час России не было без вас, без нас. Без вас кого? Без вас Зюганова? Когда вернусь, начну все заново. Вы на коне или пешком? На мерседесах. Не на танках? Ильич любил всегда на санках отправиться в далекий путь, чтобы к любимой завернуть. Сейчас другое время все же. Сегодня мог Ильич купить вообще-то санки подороже. Как он сегодня мог бы жить? Ему бы мы такие санки. А деньги держите вы где? В своих карманах или в банке? Не подходили к банкам сроду. Все деньги отдаем народу. Мы вместе мерзнем в непогоду и даже вместе голодаем. А вас все песни помним, знаем, и с ними вместе в бой пойдем. В победный бой, он трудный самый, и не сворачивай прямо. Товарищ Сталин, мы навеки с вами. Мы даже гимн поем со старыми словами. Пою обычно от переизбытка чувства. Простите, я вообще люблю искусство. Все довоенные и вальсы, и фокстротики. Там есть любовь и никакой эротики. Нет, может быть, эротика и есть. Но как достоинство, а может даже честь. А это наше главное богатство. Есть женщины и никакого б***ства. Ой, со мной сегодня что-то не того. Но это слово вырвалось само. Не надо, дорогой мой, волноваться. Такое может вырываться. Я однолюб, живу с одной женой, но думаю лишь о партии родной. Ну что ж, приветствую. Я узнаю мужчину. А как военный? Вы какого чина? Солдата звание дала страна. Солдат, а если завтра вдруг война? Если завтра война, мы как один к стене стена. Мы шли всегда вперед, мы смерти не боялись, не для того, чтобы теперь сдаваться. Какими были мы, такими и остались, и не позволим над собою издеваться. Ведь не картошки килограмм, страну по рыночным рядам, слюнявят деньги, продают, потом гуляют, пьют и жрут. Мы ждем тебя, Мессия, всегда с тобой, Россия, с тобой нас вместе до хрена. Вперед! Ура! Ура! Ура! Присядьте, Гена, отдохните, а то такое натворите. От всех крестьян, от всех рабочих желаем вам спокойной ночи. Да охладите вы свой пыл. Звони мне, если что забыл. Какие будут замечания? Их нет, товарищ. До свидания. Вот так придет ко мне, доложит, все подведет, все подытожит. Но вот одно меня тревожит. Он хочет то, чего не может.